Особая методика обучения. Предисловие 1. Вик, ну Вик, нет света. Ну посиди немного. Нет, я сказал. Ну Вик. Свет, у меня планы на вечер. А ты уже нашел с кем? Нет, поэтому это и планы на вечер, а не на ночь. А ты Корвина возьми. И как мне годовалый карапуз на руках поможет девчонок кадрить? А ты говори, что племянник, совета спроси. Поверь, ничто не трогает так сердце женщины, как заботливый мужчина с чужим ребенком на руках. Это представляет его со стороны потенциального хорошего отца, а отсутствие обязательств рождает надежду окольцевать. Свет, ты чудовище! Давать мне в руки такую информацию о своем племени. Вик, а ты не думай, что мы женщины такие наивные и пушистые. В данном случае я больше выступаю в роли организатора смертельной схватки. Победит хитрейшая и находчивая. Ну ладно. Предисловие 2. 2 года спустя. Вик. Нет, Света. Я уже знаю, что ты попросишь. Нет. Вик. Ничто не трогает так сердце женщины. Знаю, как заботливый мужчина с чужим племянником на руках. Это показывает его со стороны потенциального хорошего отца. Лучше одного ребенка, только два. От этого ценность мужчины возрастает в 2 раза. А Корвина вы куда дели? Деду пристроили. А остальных? Где 1, там и 3. Где 3, там у деда инфаркт. И тогда у тебя 3. Ладно, давай ваших близняшек. Предисловие 3. 1,5 года спустя. Вик. Нет, Света. Я сам ищу того придурка, который согласится с Алексом посидеть. Да нянчился с твоими. Потенциальный отец. Теперь уже реальный. Ладно. Стоп, Свет. Не смей ему звонить. Это еще почему? Потому что сам хочу к нему обратиться. Вик. Имей совесть. Сегодня моя очередь. К тому же у тебя целый выводок ручных суккубов и кавалькада призрачных гончих. В твоем замке тоже много слуг. Они все вместе с дедом будут Корвина пасти. А меня рыцари попросили сегодня суккуб не привлекать. Это еще почему? У них сегодня день материализации, а суккубы после Алекса хотят только спать. Ну, Свет, войди в наше положение. Ладно, я вампирчиков попрошу. Продолжение следует.